Седьмое. Кстати, не прошло и года с момента выхода книги, как мне поступил очень странный звонок. В нашем деле такие звонки не редкость. Кто-то звонит и представляется автором той или иной книги и просит перевести ему на счет роялти, или жалуется на непристойное произведение, или обвиняет автора в плагиате, утверждая, что в книге описана его личная жизнь и так далее. О, вы будете удивлены, услышав, как бывает. Примечание. Роялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая денежная компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Конец примечания. Нет, этот звонок был странным в ином смысле. Вот почему, наверное, он мне и запомнился. Звонила сдержанная, утонченная женщина средних лет. Она прочла изданную нами книгу и желала уточнить, не являлась ли случайно ее автором Макико Сайга. Я решил, что они давние знакомые, и женщина просто хотела таким образом связаться с ней. Ничто в ней не показалось мне подозрительным. Мы использовали псевдоним и не размещали фотографии автора в книге, потому я решил, что она действительно с ней знакома. Однако на этот случай госпожа Сайга оставила довольно четкие указания. В случае, если кто-то будет искать ее контактные данные, особенно кто-то, знавший ее в детстве, я должен в ответ спросить имя и адрес этого человека и сообщить, что автор непременно с ним свяжется. Я так и сделал. Женщина по ту сторону провода на секунду замолчала. Во время звонка я уловил какой-то посторонний шум на фоне. Я решил, что она, должно быть, звонит мне с улицы, но не смог идентифицировать этот звук. Стоило ей замолчать, как я, наконец, понял источник этого шума. Это был шум волн. Она звонила мне с побережья. По непонятной причине я сразу представил себе берег моря в Хокурику. Женщина снова заговорила. «Госпожа Сайга проделала отличную работу, много раз посетив город Ка и побеседовав со старыми знакомыми. Она приложила столько усилий и так подробно написала о произошедшем». Ее голос вдруг изменился. Тон стал заискивающим, будто она хотела чего-то от меня добиться. Я насторожился, хоть и не понимал, что ей было нужно. Я осторожно подтвердил, что госпожа Сайга действительно провела серьезную работу. Когда я переспросил ее имя и контакты, она вдруг замолчала, а затем и вовсе бросила трубку. Это меня обеспокоило. За мгновение до того, как звонок оборвался, я смог различить кое-что среди шума волн. Рядом со звонившей женщиной находилась еще одна, значительно моложе. У нее был очень высокий голос, я расслышал его на секунду. Похоже, именно она так хотела узнать имя автора книги. Именно она, а не звонившая женщина, была с ней знакома. Мне стало не по себе. Почему тогда она не позвонила сама? Почему не представилась? Положив трубку, я еще какое-то время думал об этом. Что же она на самом деле хотела узнать?